предназначение. С любовью Бог меня избрал, не поясняя для чего. Учил как мог стращал, оберегая от всего. Купил волшебные очки, бейсболку с функцией non-frost. И напряжение скачки списал на то, что это рост. И на руках мне носил, следы оставив на песке. И дал мне неких высших сил. Я их сжимаю в кулаке, поскольку так заведено. Чтоб ты не знал ни что в руке, и ни на что тебе оно.